Очень жаль, что люди из той местности не могут пойти в библиотеку и поднять подшивки местных газет или добраться до некоторых записей в такой книге, как М. Кфесебантуилен Дилатерс, Циркумфлекс, составлена Релеем Крабом. Эта книга, вероятно, была опубликована Греем Баркером, и в Соединенных Штатах она называлась «The Strange Case of Dr. Фессоп». Это очень серьезный разговор, это не мистификации или даже не информации, полученные понаслышке. Правительство Соединенных Штатов приложило множество усилий, чтобы заставить молчать каждого, кто пытался обсуждать подобные вещи, и все же сведения, принимавшие мистическую окраску, то и дело поступали от людей, владевших подобной информацией. Правительство Соединенных Штатов, кажется, добилось определенных успехов в утихомиривании прессы. За это они, конечно же, заслужили Нобелевскую премию и несколько Оскаров вдобавок за всяческие дополнительные крайне изобретательные меры. Но именно это и является показателем того, что на этом невидимом корабле можно сделать хороший бизнес. Существует одно нечаянно обнаруженное сообщение, которое говорит, что невидимый корабль материализовался в порче, и несколько совершенно ошеломленных матросов отправились пошататься по берегу и завернули в кабак. Их видело примерно 30 или 40 человек, и, короче говоря, когда они пили, они начали исчезать, растворяться и наконец превратились в чистый воздух. Тем, кто особенно заинтересовался, нужно прочесть упомянутые выше книги и попытаться найти какой-нибудь метод сопоставления газет в промежутке от 1944 до 1956 года. Там есть несколько намеков и в двух случаях – настоящие репортажи. Понятно, что если кто-нибудь может внезапно перенести корабль или какое-то специальное оружие в четвертое измерение и потом возвратить его обратно в третье в совершенно определенном месте, китайцы могли бы быть очень легко сдерживаемы, это могло бы даже немного напугать русских. Люди смеются по поводу лазерных лучей, но этот маленький рубиновый свет оправдывает все, на что претендовал, и многие другие вещи. Так что если только с разумными предосторожностями будут продолжены исследования, будет найдено, что надежно закрытые в сейфе документы могут быть легко перенесены оттуда через четвертое измерение. Потому что, вспомните, если для вас вещь имеет четыре стены, то это потому, что вы находитесь в трехмерном мире, в четвертом измерении это же место может быть открыто, и каждый может проникнуть в него. По поводу нашего невидимого корабля думается, что если бы люди заранее знали, чего ожидать, то они наверняка не сошли бы с ума, потому что ужасающий шок от того, что вдруг находишь себя в ином временном континууме, достаточен, чтобы повредить ум любого человека, тем более, если для этого имеются предпосылки. Много-много веков назад, в дни Платона, была оживленная дискуссия по поводу четвертого измерения, но даже в те дни ученые не были в состоянии воспринять то, что, говоря метафорически, было у них под самым носом. У Платона есть диалог, который вполне применим к этой дискуссии о четвертом измерении, и существенно, что в этом случае мы можем послушаться заповеди «познай себя» и понять отношения между различными измерениями, первым, вторым, третьим и четвертым. Позвольте привести в конце этой главы диалог философа Платона в качестве примера того, как он пытался прояснить для людей то, что для него было совершенно очевидно. Смотри. Человеческие существа живут в подземных пещерах, они находятся там с самого детства, а их ноги и шеи скованы, цепи устроены так, чтобы люди не могли повернуть головы. На расстоянии над ними позади них, свет ярко горящего огня, а от того места, где находятся заключенные, к огню круто ведет дорога, и если присмотреться, то можно увидеть невысокую стену, выстроенную вдоль дороги, вроде крана, за которым прячутся те, кто управляет марионетками. Представь человека, идущего вдоль этой стены и несущего сосуды, которые видны над стеной, видны также фигуры людей и животных, сделанные из дерева, камня и других материалов, в некоторых сценках персонажи разговаривают, в некоторых — молчат. «Это странный образ», — сказал он, — «и странные заключенные, как и мы сами», — ответил я. «И они видят только свои собственные тени или тени друг друга, который огонь отбрасывает на противоположную стену пещеры». «Правильно», — сказал он. «Как же они могут видеть что-нибудь, кроме своих теней, если им никогда не позволяли повернуть голову? И они видят только тени предметов, которые несет тот человек вдоль стены». «Да», — сказал он. «И если бы они могли говорить друг с другом, они бы решили, что говорят о вещах, которые действительно происходят перед ними». «Совершенно верно. И допустим, что в тюрьме есть эхо, которое отражается от противоположной стены, и можно быть уверенным, что они вообразят, что слышат голос проходящих мимо теней. «Без сомнения», — ответил он. «И без сомнения», — сказал я, — «что для них ничто, кроме теней и предметов, не представляется истинным. Определенно». Снова посмотрим и узнаем, как они все поняли и излечились от своей глупости. Вначале, когда кто-нибудь из них освобождался и был вынужден внезапно подняться и повернуть голову, ходить и смотреть на свет, он испытывал резкую боль, а яркий свет слепил его, и он был не в состоянии видеть реальные предметы, тени которых он обычно видел в своем привычном положении. И в образе кого-то, говорящего ему, что все, что он видел прежде, — это иллюзия, что с этого момента он подошел к реальному бытию, и то, как он смотрит, более правильно, и видит он более реальные вещи. Каким будет его ответ? Дальше можно вообразить, что его инструктор указывает на предметы, которые проносятся мимо и просит его назвать их. Разве у него не возникнет трудностей,